Про отца я знал. Знал, что блудный отец объявился несколько месяцев назад на крутом Альфа-Ромео. «Ну и как он тебе?» «Вполне», — ответил Алексис. «На том мы и остановились». Это прозвучало вполне равнодушно и невинно, так мне тогда показалось. «Господи, видно, я что-то пропустил. И что же мне теперь делать, позвать маму?» «Он вернется?» «Ты думаешь?» «Понимаешь, он забрал все свои вещи. Он поступит, как ты. Он вернется к воскресному пирогу». Она улыбнулась. «Лучше бы мне этого не видеть». Она повертела в руках стоящие перед ней бутылки, потом налила себе большой стакан воды и выпила его залпом, поперхнувшись. «Ладно. Я думала, как бы ее обойти и улизнуть в коридор. Не хотелось быть свидетелем всего этого. Я знал, что она выпивает, но не желал знать, до чего она докатилась. Эта сторона ее жизни меня не интересовала. Вернусь, когда она хотя бы оденется». Однако она не шевелилась. Смотрела на меня тяжелым взглядом, трогала свою шею, волосы, терла нос, открывала и закрывала рот, словно шла ко дну. Была похожа на зверя, попавшего в капкан, готового отгрызть себе лапу, отползти в соседнюю комнату и там сдохнуть. А я смотрел в окно на облака. «Ты понимаешь, что значит растить ребенка одной?» Я ничего не ответил. «В любом случае, это ведь не вопрос, а брешь, в которую она хотела забиться. Я был не дурак, пусть и не отличался отвагой». «Ты вот хорошо считаешь. 15 лет — это сколько дней?» Вот это уже действительно был вопрос. «Я думаю, чуть больше 5000». Она поставила стакан на стол и закурила. Ее рука дрожала. 5000. 5000 дней и столько же ночей. Ты представляешь, что это такое? 5000 дней и ночей совершенно одна, в постоянной тревоге. Все ли ты правильно делаешь? Справишься ли? Вкалываешь, как проклятая, стараешься забыться. 5000 дней пашешь, как вол, 5000 ночей дома. Ни секунды для себя, ни дня отдыха, ни родителей, ни сестры. Тебе не на кого оставить малыша, чтобы хоть чуточку передохнуть. И никого нет рядом, кто бы мог напомнить тебе, что когда-то ты тоже была вполне привлекательной. Миллион раз я спрашивала себя, почему он с нами так поступил, и на тебе, явился сукин сын. Тут понимаешь, что все, что с тобой было раньше, это еще пустяки по сравнению с тем, что тебе предстоит. Она стукнула с лбом о стену. Еще бы! Отец-пианист, роскошные отели. Это же совсем другое дело, это не какая-то там жалкая медсестра, правда? Она взывала ко мне, но я молчал, чтобы не угодить в эту ловушку. Она выбрала не того собеседника. Я был еще слишком мал для всего этого, мне это было не по летам, как говорил мой отец. Не мог я решать, права она или нет. Пусть в кои-то веки сама разберется. Ты ничего не хочешь мне сказать? Нет. Ты прав. Что тут скажешь? Я ведь тоже в свое время попалась на эту удочку. Я его понимаю. Нет ничего хуже музыкантов, поверь мне. С ними теряешь рассудок. Тебе кажется, перед тобой Моцарт или кто еще? А это обыкновенные шарлатаны, которые удовлетворенно закрывают глаза, как только понимают, что сработало, что ты готова. Закрывают глаза, улыбаются тебе, а потом... Ненавижу их. Я прекрасно понимаю, что была плохой матерью, но мне было так тяжело. Когда Алексис родился, мне не было 20, а он сразу исчез. Алексиса зарегистрировала акушерка, в обеденный перерыв сходила в мэрию, вернулась очень гордо и вручила мне свидетельство о рождении. А я расплакалась. Что я, по-твоему, должна была делать с этим свидетельством, если я даже не знала, где буду жить на следующей неделе? Соседка по палате все повторяла. «Ладно вам, не плачьте, а то молоко пропадет». А у меня его и не было. Не было у меня, черт побери, никакого молока. Я смотрела на этого оравшего младенца, и я сжал зубы. Хоть бы она меня пожалела и замолчала. Зачем она мне все это рассказывает? Все эти женские заморочки, которых мне не понять. Зачем она меня в это втягивает? Я ведь всегда с ней был честен. Всегда ее защищал. Но сейчас я отдал бы все на свете, чтобы оказаться дома. Среди нормальных, спокойных, достойных людей, которые не орут, не сваливают пустые бутылки под мойкой, а когда хотят выяснить отношения, вежливо, но решительно просят нас удалиться. Пепел с сигареты упал ей в рукав. Ни разу не подавал признаков жизни, ни одного письма, никаких посылок и никаких объяснений, ничего. Даже не поинтересовался, как зовут сына. Якобы был в Аргентине. По крайней мере, так он сказал Алексису, но я ему не верю. Аргентина, твою мать! Почему не Лас-Вегас, раз уж на то пошло?» Она плакала. Получается, я билась, надрывалась, поставила мальчика на ноги, и нате вам, явился визг шин, пара обещаний, три подарка, и бывай, старушка. Это подло. Я должен идти, а то на поезд опоздаю. Ну, конечно, иди, давай, как они все. Оставь меня, и ты тоже. Поравнявшись с ней, я заметил, что стал выше ее ростом. Пожалуйста. «Останься». Она поймала мою руку и приложила к своему животу. Я с ужасом от нее отпрянул. Она была пьяна. «Прости», — прошептала она, поправляя халат. «Прости». Я был уже на лестничной площадке, когда она окликнула меня. «Шарль!» «Да, прости». «Скажи мне что-нибудь». Я обернулся. «Он вернется». «Ты думаешь...» Застряв в пробке на площади Клиши, стоя за автобусом номер 81, уже в следующем столетии, он все вспоминал, как она подняла наконец голову и робко, недоверчиво улыбнулась. Ее лицо такое тревожное, такое беззащитное, и то, как захлопнулась дверь за его спиной, и сколько ступеней отделяло его от мира живых. 27. 27 ступеней, спускаясь по которым он чувствовал, как с каждым шагом грузнеет, тяжелеет. 27 шагов в пустоту, все крепче сжимая кулаки в карманах. 27 ступеней на то, чтобы осознать, что это произошло. Он оказался по другую сторону. Вместо того, чтобы сочувствовать ее горю и осуждать поведение Алексиса, он радовался и ничего не мог с этим поделать. Место возле нее освободилось. И когда мама принялась его пилить, потому что он забыл забрать тарелку, он впервые в жизни послал ее к черту. Тот мальчик... Он остался на лестнице. В поезде он не стал повторять уроки, а вечером уснул, утешившись правой рукой. Ведь это она взяла его за эту руку. Ему все равно было стыдно, просто он повзрослел. В остальном я оказался прав, Алексис вернулся. «Когда отец приедет за тобой снова?» — спросила она, когда подходили к концу пасхальные каникулы. «Никогда». Благодаря моей матери и ее заслугам в благотворительности Алексиса удалось пристроить в коллеж Сен-Жозеф. Я вернулся на свое место, снова став его тенью. Я вздохнул с облегчением. Анук, похоже, решила поспорить с судьбой, а скорее заключила сделку с дьяволом. Ее как будто подменили. Она бросила пить, коротко постриглась, перешла работать в операционную, перестала подчинять свою жизнь больным. Только давала им наркоз. Еще как-то раз она выпила кофе и, щелкнув пальцами, решила перекрасить стены в квартире. «Иди за Шарлем, а в выходные примемся за кухню». Вот тогда-то, когда мы втроем драяли стены, Алексис рассказал нам всю правду о своем вояже. Не помню, почему мы вдруг заговорили о его отце, но в какой-то момент мы с Анук так и застыли с губками в руках. Вообще-то ему нужен был партнер. Но когда он понял, что я все еще несовершеннолетний, а значит, недееспособный, он потерял ко мне всякий интерес. «Нет», — выдохнула Анук, — «клянусь тебе, этот козел просчитался. Тебе только 15? Только 15?» Все переспрашивал он и нервничал. «Ты уверен? Только 15?» Поскольку Алексис смеялся, засмеялись и мы, но, как бы это сказать, порошок Сан-Марк довольно едкий. Говорю так потому, что еще некоторое время мы чихали и отплевывались, прежде чем снова смогли заговорить. «Вижу, что подпортил вам настроение», — пошутил Алексис. «Да все это ерунда, я же не умер». А вот она, и тут уж просчитался я, просто не жила, пока его не было. Ни разу не пустила меня к себе. Я попусту стучал в дверь и уходил в тревоге, просто скатывался кубарем по их загаженной лестнице. Я кругом обманулся. Это место не освободится никогда. Но я получил письмо. Единственное за 4 года пансиона. «Извини, что не открыла тебе вчера. Я часто думаю о тебе. Мне вас не хватает. Я вас люблю». Поначалу я слегка разозлился, потом мысленно выкинул вас и сжег письмо. Ведь я его уже прочитал. Она по мне скучала. Больше я ничего знать не хотел. «Зачем я опять все это ворошу? Ах, да, кладбище. Теперь-то ты уже совершеннолетний. Вправе предавать кого угодно». После твоей поездки на Альфа-Ромео она никогда уже не была такой, как прежде. Может быть, бросив пить, стала более сдержанной? Может, потому она больше не хватала нас, как раньше, не прижимала к себе, не зацеловывала, не отдавала нам всю себя? Не думаю. Просто потеряла доверие, уверилась в своем одиночестве. Стала вдруг осторожнее, в ней появилась странная нежность, словно ее переключили на другое напряжение, перекрыли кислород, наложили зажим на сердечную мышцу. Она больше не дразнила нас, не подшучивала. «Эй, некая Жюли зовет тебя к телефону». Когда звонил кретин Пьер, который, как всегда, забыл свой учебник, а если ты играл особенно хорошо, она запиралась у себя в комнате. Ей было страшно. После вокзала Сен-Лазар машин стало поменьше. Шарль выбрался из общего потока и тайными тропами местных хитрецов поехал дальше. Останавливаясь на светофоре, снова стал обращать внимание на фасады. Особенно вот на тот, у сквера Людовика XVI с резными животными в стиле ар-деко, который он обожал. А ведь именно так он завоевал Лоранс. Он был нищий, она была великолепна. Что он мог ей предложить? Только Париж. Он показал ей то, чего никогда не видят другие. Открывал перед ней ворота, перелезал через ограды, держал ее за руку и отводил от ее лица плети дикого винограда. Познакомил ее с маскаронами, атлантами и резными фронтонами. Назначил свидание в пассаже желания и объяснился в любви на улице, где обитало сердце. Считал себя большим хитрецом. На самом деле вел себя глупо. Был влюблен. Она смотрела в сторону, пока он совал свой студенческий поднос консьержкам в топтанных башмаках, словно сошедшим с фотографии Дуано, и, приобняв ее за талию, указывал пальцем наверх и целовал шею, пока она искала лицо мадам Лаверот с улицы Раб или же крыс в церкви Сен-Жермен-Лусеруа. «Я не вижу», — сдавалась она. «Еще бы! Ведь он указал ей не на ту горгулью, чтобы подольше покайфовать от ее Шанель номер 5. Лучшие его рисунки были созданы именно в эти годы, и во всех кариатидах Парижа можно было найти что-нибудь от Лоранс. Округлость ее плеч, красивый нос, изгиб груди». Какой-то тип грубо его подрезал, да еще и обхамил. Переехав на другой берег Сены, он успокоился. Вспомнил, что едет к ней, и почувствовал себя счастливым. К ней и к Матильде, двум своим фуриям. Фуриям, от которых ему чего только не доставалось. Ну что ж, он не против. Порой несколько утомительно, зато не соскучишься.